Я следил за его движениями. Теперь он накладывал повязку. Потом санитары сняли раненого со стола. «Давайте мне американского тенента», — сказал один из врачей. Меня подняли и положили на стол. Он был твердый и скользкий. Кругом было много крепких запахов. Запахи лекарств и сладкий запах крови. С меня сняли брюки, и врач стал диктовать фельдшеру-ассистенту, продолжая работать. «Множественные поверхностные ранения левого и правого бедра, левого и правого колена, правой ступни. Глубокие ранения правого колена и ступни, рваные раны на голове». Он вставил зонд. «Больно? О, черт, да! С возможной трещиной черепной кости. Ранен на боевом посту. Так вас, по крайней мере, не предадут военно-полевому суду за умышленное членовредительство», — сказал он. «Хотите глоток коньяку? Как это вас вообще угораздило? Захотелось покончить жизнь самоубийством? Дайте мне противостолбнячную сыворотку и пометьте на карточке крестом обе ноги. Так, спасибо. Сейчас я немножко вычищу, промою и сделаю вам перевязку. У вас прекрасно свертывается кровь». Ассистент, поднимая глаза от карточки. «Чем нанесены ранения, врач? Чем это вас?» Я с закрытыми глазами. «Миной». Врач, делая что-то, причиняющее острую боль и разрезая ткани. «Вы уверены?» Я, стараясь лежать спокойно и чувствуя, как в животе у меня вздрагивает, когда скальпель врезается в тело. «Кажется, так». Врач, обнаружив что-то, заинтересовавшее его. «Осколки неприятельской мины. Если хотите, я еще пройду зондом с этой стороны, но в этом нет надобности. Теперь я здесь смажу и что, жжет? Но это пустяки в сравнении с тем, что будет после. Боли еще не началась. Принесите ему стопку коньяку. Шок притупляет ощущение боли. Но все равно опасаться нам нечего, если только не будет заражения, а это теперь случается редко. Как ваша голова?» «О, Господи!» — сказал я. «Тогда лучше не пейте много коньяку. Если есть трещина, может начаться воспаление, а это ни к чему». «Что, вот здесь больно?» — меня бросило в пот. «О, Господи!» — сказал я. «По-видимому, все-таки есть трещина. Я сейчас забинтую, а вы не вертите головой». Он начал перевязывать. Руки его двигались очень быстро, и перевязка выходила тугая и крепкая. «Ну вот, счастливый путь и вив ля Франс!» «Он американец», — сказал другой врач. «А мне показалось, вы сказали француз. Он говорит по-французски», — сказал врач. «Я его знал раньше, я всегда думал, что он француз». Он выпил полстопки коньяку. «Ну, давайте что-нибудь посерьезнее и приготовьте еще противостолбнячные сыворотки». Он помахал мне рукой. Меня подняли и понесли. По дороге занавеска задела меня по лицу. Фельдшер-ассистент стал возле меня на колени, когда меня уложили. «Фамилия?» — спросил он вполголоса. «Имя? Возраст? Чин, место рождения, какой части, какого корпуса и так далее. Неприятно, что у вас голова задета, тененте. Но сейчас вам, вероятно, уже лучше. Я вас отправлю с английской санитарной машиной». «Мне хорошо», — сказал я. «Очень вам благодарен». Боль, о которой говорил врач, уже началась, и все происходящее вокруг потеряло смысл и значение. Немного погодя, подъехала английская машина, меня положили на носилки, потом носилки подняли на уровень кузова и вдвинули внутрь. Рядом были еще носилки, и на них лежал человек, все лицо которого было забинтовано, только нос, совсем восковой, торчал из бинтов. Он тяжело дышал. Еще двое носилок подняли и просунули временные лямки наверху. Высокий шофер-англичанин подошел и заглянул в дверцу. «Я поеду потихоньку», — сказал он, — «постараюсь не беспокоить вас». Я чувствовал, как завели мотор. Чувствовал, как шофер взобрался на переднее сиденье. Чувствовал, как он выключил тормоз и дал скорость. Потом мы тронулись. Я лежал неподвижно и не сопротивлялся боли. Когда начался подъем, машина сбавила скорость. Порой она останавливалась, порой давала задний ход на повороте. Наконец, довольно быстро поехала в гору. Я почувствовал, как что-то стекает сверху. Сначала падали размеренные и редкие капли, потом полилось струйкой. Я окликнул шофера. Он остановил машину и обернулся к окошку. «Что случилось?» «У раненого надо мной кровотечение. До перевала осталось совсем немного, одному мне не вытащить носилок». Машина тронулась снова. Струйка все лилась. В темноте я не мог разглядеть, в каком месте она просачивалась сквозь брезент. Я попытался отодвинуться в сторону, чтобы на меня не попадало. Там, где мне натекло за рубашку, было тепло и липко. Я озяб, и нога болела так сильно, что меня тошнило. Немного погодя, струйка полилась медленнее, и потом снова стали стекать капли. И я услышал и почувствовал, как брезент носилок задвигался, словно человек там старается улечься поудобнее. «Ну как там?» — спросил англичанин, обернувшись. «Мы уже почти доехали». «Мне кажется, он умер», — сказал я. Капли падали очень медленно, как стекает вода с сосульки после захода солнца. Было холодно ночью в машине, на дороге, идущей в гору. На посту санитары вытащили носилки и заменили другими. и мы поехали дальше.